Память преподобного Феофана Печерского. 11-24 октября. Преподобный Феофан, называемый Постник, подвязался в Киево-Печерской обители в XII веке. Название преподобного постником показывает, что он угодил Господу строгим постом и воздержанием. Однако в древних сказаниях совершенно не описываются его труды и подвиги. Святые мощи преподобного Феофана открыто почивают в ближней Антониевой пещере Киево-Печерской лавры. Память празднуется общецерковно.